Глава седьмая. Дора, Густав и бог войны. Днем авиация работала по двум опорным пунктам немцев в Байковене и Ульшевене. Их бомбят часто, так как немцы оттуда обстреливают Граево и окрестности. Это обычные действия нашей авиации. Пока войска только прибывают и требуется поддерживать видимость того, что ничего не происходит. Ночью 6 тяжелых пулеметных рот усилили позиции на Ликском выступе, но им пока запрещено открывать огонь. А Жуков тянет и не дает команду начинать. А лишь через 5 дней стало понятно почему. Пришло 10 эшелонов с казаками группы «Доватора» и танковая бригада на танках КВ-1 и Т-34. Вроде как усилили. Но это такая головная боль, особенно КВ-1. Да и 34-ки, все сталинградские, шумные. Владислав их оставил в резерве. Действовать будет 129-й танковый полк и САУ. 27-го Жуков приехал сам и потащил Влада на НП в Дамерау. Ознакомившись на месте с обстановкой, поставил задачу. «Начинаешь первым. Действуешь жестко и нахально. Артиллерии ты понаставил до 240 стволов на километр прорыва. Должно хватить. Собственно, меня интересует только Байковен и Ульшевен. Остальное как получится. Но время проведения операции не менее 6 дней. На третий день мы атакуем их у Кобрина. Ты еще 3 дня давишь, а потом можешь сворачиваться. Группу «Доватора» обязательно пропустить Великую Пущу. Ее основное задание там. Через 5 часов начинаем. Где здесь полежать?» Его проводили в неплохо оборудованную комнату. Вместе с ним приехал и Булганин. Тот спать не стал, а потащил Владислава по позициям. Там и так вступить негде. Народа втрое больше обычного, а тут еще и проверка. Владислав шел за комиссаром и потихоньку ворчал. «Вы что там бурчите, товарищ полковник?» «Людям ночью наступать, а мы им поспать не даем. Да и немец может зашевелиться». «И что вы предлагаете?» «К артиллеристам съездить». Булганин остановился возле сухого дерева, спиной прислонился к нему, почесал бородку. Было видно, что в нем борются между собой два человека, нормальный и комиссар. «Вы считаете, что подводрить людей не требуется?» «Там сейчас 3 комплекта людей. Повернуться негде, негде поспать, а тут начальство. Шум возникнет, а ну как немец ударит. Они бьют на шум и из пулеметов, и орудиями. Потери могут быть?» «Нет, все-таки на КП полка хотя бы надо пройти». «Мы оттуда идем. Впереди только КП батальонов». «Ну хорошо. Поедем к артиллеристам». Они повернули назад. За ними пристроилась и охрана ЧВС. Но дальше КП 770-го полка они не ушли. Булганин зацепился за проволоку и порвал брюки. А тут еще к Байернхофу подошла бронеплощадка, которую обнаружили наблюдатели, и началась перестрелка между ней и артиллерией на высоте 122. Проснулся Жуков. «Что за шум?» «За Вайтенбергом обнаружили бронеплощадку, отгоняем артогнем 2 орудий». «Ну, раз такое дело, то начинай, полковник». «Еще 3 часа до атаки». Жуков недовольно сморщился. «Начинайте». Владислав снял трубку и перенес начало атаки, назначив 15-минутную готовность. Начал принимать доклады. Дольше всего готовились корпусные артиллерийские полки. Лишь через 14 минут от них пришло подтверждение, что готовы. Дождавшись окончания 15-й минуты, Влад дал команду «Огонь». Отрепетированная 100 раз артподготовка началась. И главное условие — выдержать темп, иначе корректировщикам будет не поправить огонь, идущий с 3 основных мест. Через 15 минут дали команду САУ и танкам выдвигаться на исходные. 25 минут артподготовки, и артиллеристы перешли на беглый, без корректировки, по целям на переднем крае на поражение. Подключилась полковая на прямую наводку, заработали гаубицы Су-122 и пошла пехота и танки. Перенос огня на вторую линию обороны. «Слаженно работают!» — довольный Жуков подтолкнул Владислава локтем и снова припал к окулярам стереотрубы. Танки и десант сходу форсировали первую линию траншей и пошли ко второй, а сзади подбегала пехота. За ними артиллеристы и минометчики катили свои трубы и самовары. Время от времени вспыхивал огонь противника то в одном, то в другом месте, но недостаточно интенсивный, чтобы задержать пехоту. Наконец от Байернхофа заговорили немецкие пулеметы, и на них тут же обрушили огонь гаубичники. Стали видны вспышки пушечных выстрелов из захваченной первой линии траншей. Танкисты доложили, что прошли вторую линию и повернули на Раушендорф. «Почему не прямо?» — грозно спросил Жуков. «Там танк застрял, вытаскивает. Обойти Клаусен не удалось, товарищ генерал. Дожди!» Жуков выругался и продолжал смотреть в стереотрубу. Что он там мог видеть, кроме огоньков разрывов? А Владислав ввел в бой приданную бригаду 20-го корпуса. Им тоже посадили на борт штурмовые группы и вели в прорыв с разворота налево на Дригаллен, по которому продолжала молотить корпусная и дивизионная артиллерия. Немецкие орудия из Дригалленфорст пытались нащупать позиции корпусников. Угроза Бреннена танковая бригада вступила в бой. Затем напоролась на минное поле, повернула на Бзуррен. Там развернулась в линию и атаковала Дригаллен. Зацепились за окраину, и начался штурм города при поддержке танков. И вот только стреляли танкисты ночью, наверное, первый раз в жизни. Владислав собрал в колонну 12 САУ, придал им охранение и отправил вдогонку 129-му полку, который подходил к форту Клаусен. Форт, он, конечно, условный. Старый монастырь с высоким костелом и старинной каменной стеной вокруг. Там были 88-миллиметровые орудия, а сам форт прикрывал проход между двумя озерами. Но командир 129-го полка, зачистив Малый Клаусен и расстреляв упор два пулеметных дзота, свернул налево, провел инженерную разведку плотины через Липецкое озеро и выскочил к лагерю немецкой пехоты на окраине полигона в Клаусцах. Раздавив там все, что было возможно, обошел Клаусен и рванул в Варес. А две батареи самоходов взяли под обстрел и корректировку форт. К этому времени пехота разобралась с немцами на участке прорыва, и 754-й полк на машинах отправился вслед за танкистами, так как десанта хватит ненадолго. Тем же маршрутом, что и танкисты, они догнали их у Столлендорфа. Немцы замаскировали несколько 37-миллиметровых пушек на кладбище. Один из КВ остановился и расстрелял их прямо на месте. И нести никуда не надо. Танки пробили стену вокруг корпусного городка, и штурмовые группы ворвались туда. Следом за ними и мотострелки подоспели. Особенно упорно немцы сопротивлялись у железнодорожной станции. Сожгли 6 танков. Потом танкисты попали куда-то, и прогремел взрыв такой силы, что станции просто не стало. Осколки и обломки, поднятые этим взрывом, разлетелись по всему городу, кругом пожары. Из бункера возле штаба корпуса замахали белым флагом. Генерал-лейтенант Ханс граф фон Шпонек, создатель немецких воздушно-десантных войск, героев Крита и Нарвика, предлагал себя в качестве заложника, чтобы спасти жизни женщин и детей, жен офицеров корпуса, оказавшихся под развалинами города после взрыва эшелона, с 807-миллиметровыми снарядами и зарядами для пушек «Дора» и «Густав». Подполковник Алабышев связался с полковником Муравьевым. Тот с Владиславом доложили о происшествии и просьбе Шпонока. Жуков и Булганин переглянулись. «Забирайте генерала и отходите к Столлендорфу. Развалины не сильно нужны. Пусть убедятся, что пушки разбиты. Только одна и ствол от другой. Что-то немцы успели отогнать куда-то». «Потери большие?» — поинтересовался Владислав. «Есть потери. Отходите». С рассветом все вышли из НП в ожидании Шпонока. «Слушай, хомяк, ты где саунд захомячил? Я смотрю, что их у тебя много», — спросил Жуков, рассматривая новенькую самоходку, стоящую неподалеку от НП. Подошли к ней. Экипаж неохотно вылез из машины. Командир доложил: «Товарищ генерал армии, экипаж самоходного орудия номер 86 отдельной самоходно-гаубичной батареи 169-го краснознаменного полка отдыхает после боя. Командир орудия младший лейтенант Ковригин». «Как настроение, бойцы?» — тут же поинтересовался ЧВС. «Устали, товарищ бригадный комиссар. Три боезапаса расстреляли и четвертый погрузили». «Как вам орудие?» — спросил Жуков. «Да ничего, если прямо стрелять. А если ствол на полную поднимаешь, то снизу дырка появляется. И если в сторону кладешь, то тоже дыра». «Ну-ка, ну-ка». Наводчик залез в машину и показал маску на предельных углах. При этом угол возвышения был совсем маленьким, градусов 30. 28, поправил генерал командир орудия. «А как выходите из положения?» «Окоп роем с наклоном назад», — устало сказал младшой. «Бойцы устали, им бы поспать. И дождь идет, а тут генералов любопытство разобрало. Еще они пожаловались на задымленность боевого отделения и на неудобство заряжания на больших углах подъема. Наконец Жукову надоело прыгать вокруг машины, и они отпустили экипаж». «Ни то, ни сё», — резюмировал Жуков. «Ну, хотя бы что-то в полки. У немцев 15-0 и ЗИГ-33 на вооружении в полках, и 75-миллиметровая пушка гаубица Лейг-18, 8 орудий на полк, а мне выкручиваться приходится, либо 6 УСВ, либо 6 бобиков, либо 6 120-миллиметровых минометов. САУ и минометы подобрали брошенными, предназначались для 4-й армии, а оказались под Белостоком в отцепленных эшелонах». «Сколько нахомячил?» «64 гаубицы и 88 минометов. Раздал во все полки по батарее. 4 САУ и 8 минометов, где нет 122-миллиметровой М-30 и нет полковой минометной батареи. Во все не получилось, больше нет». «А снабжаешь из каких источников?» «Делю штатный, плюс пока есть излишки за счет 4-й, 21-й. Мы и боеприпасы оприходовали». «Да, тебя только на фронтовые склады сажать. Ты ведь высадил 3 боекомплекта за день». «Зато потерь мало, есть успех. А комплектов? Ну, наверное, 4, вечером уточню. Крепостные еще стреляли». «Артиллерист у тебя хорошо натасканы. Очень слаженно работают, и точно?» «Есть такое. Обучать успеваем, товарищ генерал». Где-то слева грохотал бой. Туда ушли заказанные штурмовики. Пикировщикам сегодня было делать нечего. Низкая облачность, местами туман. «А Шпонок слово держит. По фронту не выстрела», — заметил Жуков. «Вон, кажется, они». Он показал на танк «Хорьх» и БА-10, подъезжавшие к развилке дороги. И вместе со Шпоноком приехал и командир 129-го танкового Алабышев. Он доложился Жукову, и тот поздравил его со взятием Ареса. «Так мы же отошли», — недоуменно спросил комполка. «Свою звезду героя ты заработал, верно я говорю, Николай Александрович?» Не умевший никому из старших перечить, Булганин привычно закивал и вытащил наградной лист. Подполковник Алабышев, имя, отчество, год рождения. Николай Михайлович, 6-го года. Пока Жуков через переводчика знакомился с немцем, бригадный комиссар заполнил наградной лист, подписал его и дал подписать Жукову. Немца хотели тащить на НП, но Владислав рекомендовал отвезти его в фольварк за высотой 122. Все поехали туда, кроме подполковника Алабышева. Он вернулся в полк. Немца очень корректно допросили. Собственно, больше всего всех интересовала судьба еще одной пушки. Но Шпонок сказал, что ничего об этом не знает. Ничего ценного он не сказал, но пушки сюда привезли по душу осовца. Собственно, для Владислава в этом не было ничего нового. Операцию под Арасом он планировал именно потому, что после Бреста осовец ожидала та же участь. А леса под Дригаллином он считал естественными позициями для подобных орудий. Так что успели. Через 2-3 месяца было бы поздно. Арес-Зюд был наиболее вероятным местом для них, как раз на пределе дистанции прицельного огня. «Господин генерал, позиции под Швенцоком в Дригалленфорст уже готовы?» «Нет, но там работает инженерный батальон из Арес-Зюд», — недовольно сказал Шпонок. Он тоже понял, по чью душу заглянул в Арес-Преображенский. «Судьба вам улыбается, господин полковник. Предыдущего командира корпуса сняли из-за вас. Теперь вы расправились с пушками, которыми вас собирались выбить из осовца, и вынудили меня сдаться». «Осовец всегда был крепким орешком для немецкой армии, и сейчас вы повторяете ошибки той войны». «Ту войну в России мы выиграли», — заметил фон Шпонок. «В этой у вас нет ни единого шанса», — ответил за Владислава Булганин. Сам Владислав хотел ответить по-другому. «Мне очень жаль, что такие генералы, как вы, сидят на таком гнилом дереве, как Третий Рейх».